Рожденный в раю. Глава первая. Новый мир. Первое, что я помню в новой жизни, это ощущение дискомфорта. Меня будто связали по рукам и ногам, в глаза вставили мутные линзы и побрызгали в нос перцем. Это ощущение будет преследовать меня очень долго в жизни, но в тот момент я был просто спеленатым младенцем, которого впервые вручали в руки матери. Вокруг меня суетились какие-то мутные пятна, гудя растревоженным роем, мать нашептывала какие-то слова, а я в шоке от происходящего просто уснул. Нервная система не выдержала слияния разумов новорожденного и взрослого человека, уйдя на перезагрузку. После пробуждения я полностью осознал себя взрослым человеком в теле ребенка и приступил к первому приему пищи, установив подобный распорядок на ближайшие несколько дней, что провел с матерью в больнице. Когда меня привезли домой, поместив в маленькую тюрьму, называемую колыбелью, распорядок практически не изменился. Однако изменилось мое восприятие, я уже четко видел близкие ко мне предметы, спокойно дышал и начал наконец думать. А подумать было о чем, ведь я увидел подтверждение индуистской веры в перерождение после смерти. Правда, перерождение странное, не думаю, что помнить прошлую жизнь – это норма. Или бывают исключения, сбои. Уж точно не за праведную жизнь, получил я этот бонус. Ничего такого выдающегося я не совершил, не изобрел лекарства от рака, не остановил войну, наоборот, поучаствовал. А может, это не подарок, а испытание? Прожил хорошую, спокойную, хоть и короткую, жизнь, а теперь у меня шанс прожить жизнь полезную для большего количества людей. Одно я знал точно, я буду рвать жилы, для того чтобы не разочаровать ту сущность, что дала мне второй шанс. В первый год своей жизни я был идеальным ребенком, по мнению моих родителей. Первые месяцы только ел, спал и старался максимально активничать, но минимально шуметь. Кричал я только когда меня надо было покормить или предоставить клининговые услуги в загрязненном районе. Да и кричал я не заливаясь, а короткими очередями вскриков, дабы не мешать окружающим, пускай привыкают, что я лапочка. Ползать и ходить, а потом и бегать, начал достаточно рано, судя по радости родителей. Говорить начал тоже достаточно рано, постоянно тренируясь сперва гугукать, а потом и произносить отдельные слога. Так что, когда я впервые произнес слово «мама», я увидел в глазах малознакомой женщины, подарившей мне вторую жизнь, слезы истинной радости и счастья. Но были и странные вещи, которые я узнал по ходу первого года жизни. Например, я узнал, что женщины, которых я сперва называл тетями, оказались моими мачехами, ибо обе были женами моего отца. И что мой отец не извращенец, в местном понимании, другие мужчины тоже постоянно используют макияж. Оказывается, ухаживать за домом и детьми – это удел мужчин, а работать и кормить семью – должны женщины. Тут меня впервые посетила мысль, что не припомню я такого в истории с ГА, в которых я оказался, или это параллельный мир, в котором в 60-х победили хиппи. Первые проблемы появились ближе к моему второму году жизни, хоть и начинались они с малого. Так как моим воспитанием начал заниматься Стивен, мой местный отец, а Эрика, восстановившись после родов, постоянно пропадала на работе, то и первые подозрительные игрушки появились от него. До этого у меня были мягкие игрушки, в частности подаренный мамой медвежонок, с которым мне почему-то лучше спалось, но, когда мне подарили куклу Кен, да еще и набор цветастой одежды для нее, я понял, что это точно не солдатик. Даже хиппи должны знать про понятие камуфляж. Мой категорический отказ играть с куклами явно расстроил отца, хоть и удалось сгладить это тем, что я старался много рисовать, да и в чтении с письмом выдавал поражавшие всех результаты. Мне очень повезло, что у меня были две старшие сестры, Мелания и Катрин, родившиеся на 5 и 4 года раньше соответственно. Им было действительно интересно проводить со мной время, а мне было интересно играть с ними в девчачьи игры, догонялки, прятки, мяч. С каждым годом я все больше проникался любовью к маме и сестренкам, все больше считал их родными, но даже им я не рассказывал, что тайком ворую у мамы книги по американской юриспруденции и внимательно их изучаю. С 3 лет я упросил маму отдать меня в детские секции по плаванию и гимнастике, потому что против секции по любым единоборствам, единым фронтом встала вся семья, кроме сестренок, которым слова и не давали. С другой стороны, так даже лучше, плавание и гимнастика идеальны для физического развития ребенка, на мой взгляд. А для того, чтобы задобрить отца, я согласился пойти на курсы рисования, а потом и музыки. От танцевальных курсов, куда меня записали в 5 лет, я отказался после первого же занятия, когда выяснилось, что мне там уготована вечная роль ведомого. С таким напряженным графиком я и подошел к первому классу школы, где быстро выяснилось, что я ботаник, потому что знал школьную программу лучше всех учеников, да и учителя, и вообще как девчонка. Причем слышал я эти обзывательства от мальчиков, которых в первой жизни я бы вполне мог перепутать с девочками. Хотя тут стоит признать, я и вправду скорее походил на девочку, на местную девочку. Я был физически развит, ну для 5-летнего, одевался в одежду спокойных тонов, без стразиков и ярких рюшечек, плюс совсем не интересовался мальчишескими играми, кроме скакалки, которую я использовал строго в одиночку. А все свободное время читал, что-то чертил у себя в тетради, а всех вокруг строго игнорировал. Первый год в школе превратился в испытание даже моего, взрослого разума. Мелкие засранцы умудрялись доводить меня до бешенства. На их издевательства я перестал реагировать после происшествия на 2-й месяц обучения, когда Боб Бичестер решил кинуть в меня пудингом за обедом, за что закономерно получил в рыло. А я закономерно оказался у директора, вместе с вызванной с работы мамой. И только юридическая подкованность мамы, плюс хорошие отзывы от обоих учителей и руководителей кружков, позволили мне избежать пометки «агрессивен в личном деле». Оказалось, что для мужчины в этом мире это как пометка «шизофреник», которая начисто закрывала возможности для любой карьеры, да и личной жизни. После этого я завел привычку материться по-русски сквозь зубы, терпя любые подначки, а потом записывать все случаи с именами обидчиков и докладывать маме, добавляя сюда описание пройденного материала в сравнении с тем, сколько лет назад я его прошел лично. Естественно, к докладам прикладывались вещественные доказательства, испачканная одежда, залитые разнообразными жидкостями книги и прочее. Удачным фактором, отсутствие которого грозило бы провалом всего плана, было то, что я учился в специальной школе для мальчиков, и мои сестры не могли прикрывать меня в ней. Моей задачей было одно – доказать маме, что продолжать учиться в начальной школе мне нет ни возможности, ни надобности. И конечная цель – устроить мне прохождение этого бесполезного отрезка времени экстерном. Отсюда и мой отказ жаловаться школьным руководителям. Мне нужно было, чтобы меня травили, я выдержу, а на среднюю школу у меня был план. Мама продержалась до рождественских каникул, когда ее терпению пришел конец. Она устроила разнос директору, психологу, учителям в школе, которые и правда все видели и знали, но игнорировали проблему. В ультимативном порядке, под угрозой судебных разбирательств, она добилась перевода меня на домашнее обучение, на время сдачи программы начальных классов. А сдача этой программы должна была растянуться до конца учебного года, потому что оказалось невозможным сдать всю программу разом. А дальше вступала в ход 2-я часть моего плана. Я шел в среднюю школу вместе со своей любимой сестренкой Милани. По общему мнению, она меня там защитит, на что мы с сестренкой активно поддакивали, стараясь не ухмыляться. Пожалуй, это было первое Рождество, которое я встречал с действительно праздничным настроением. Все каникулы мы с сестренками бегали и веселились, празднуя и Рождество, и удачу нашего коварного плана. Хоть Кэти жаловалась немного, что не смогла уговорить Сьюзан на сдачу предметов последнего года экстерном. А сам праздник мы встречали всей семьей: я, Мел, Кэт, мама, Сьюзан, Хелена, ну и отец. До окончания года я должен был готовиться к сдаче экзаменов и постепенно их сдавать, но после того, как я за один воскресный вечер ответил на все вопросы мамы, решившей прогнать меня по темам экзамена, у нас состоялась самая важная беседа моего нового детства. Да, пожалуй, тут ты прав, эти 5 лет пустая трата времени для тебя, признала мама, сидя со мной на полу посреди разложенных учебников и бумаг. И в кого ты такой умный? В тебя, мамочка. Ой, подлиза, улыбнулась мама и взъерошила мои волосы. Ну ладно, разрешаю тебя заниматься чем хочешь. И какие планы, когда свободного времени куча? Будешь готовиться сдавать экзамены за среднюю или сразу старшую школу? Нет, там я, пожалуй, лучше отучусь все годы. С видом маленького рассудительного йоды начал я. Иначе куда я в 8 лет после школы пойду? В колледж, так меня там сразу нехорошему научат. Мама рассмеялась. И что тогда? Я ведь тебя знаю, бездельничать ты не будешь, а сестры продолжают учиться, с ними не побегать. Мама, я давно хотел сказать, серьезно начал я хочу учиться. Я знаю, я сказал, что не хочу перескакивать оставшиеся школьные годы. По крайней мере, сейчас не хочу, но я хочу изучать химию, физику, математику, инженерию, в общем идти вперед. А юридическое дело не хочешь освоить, как мама? Улыбаясь, подмигнула мне женщина. А я изучаю, серьезно ответил я, по твоим книгам. Еще изучаю медицину, по книгам Хелен. Я бы и бухучет изучил, но приоритет у него ниже. Мама сразу стала серьезной, но кажется, пока не злилась. Так ты брал наши книги без спроса? Да. Прости, мамочка, но никто бы мне их не дал. Я начал давить на жалость, одновременно делая глаза кота из Шрека. И много изучить успел? Ну, у тебя все основы, плюс архивы дел с нынешнего года, по 71 и краткое. А у Хелен практически все, кроме части хирургии. Ой, что-то не верится, молодой человек. Опять усмехнулась мама. У тебя бы годы ушли только прочитать это все, а не изучить. Так годы и ушли. Просто первую твою книгу я начал читать, когда мне было 2 года, с небольшим. А я все, что когда-то прочитал, помню, до последнего знака. Хорошо, проверка. Кто победил в деле Хьюетт против Анил 27 сентября 77 го? Хьюетт. Ее адвокат Салли Грецковиц апеллировала к делу Макканан против Кент от 15 июня 72 го. Судья на процессе Халлидей Уотсон. Бодро отрапортовал я, улыбаясь. Боже мой, мама была в таком шоке, что даже прикрыла рот рукой, абсолютно нехарактерный для нее жест. Я это дело только перед нашей беседой проверяла, ты бы не смог его увидеть. Я правда помню, мамочка. Еще больше кошачьих глазок от главного подлизы. Иди сюда, моя прелесть. Мама схватила меня в охапку и поцеловала в макушку. Ты мое счастье. Я так тобой горжусь. Я люблю тебя, мамочка, сказал я, обнимая свою вторую маму, причем сказал, не кривя душой. Несмотря на то, что мне вроде бы за 40 лет, в сумме 2 жизней, но я действительно любил эту женщину, как сын любит маму. И я тебя люблю, солнышко. Мы несколько минут посидели обнявшись, после чего мама задала вопрос. И почему ты тогда не хочешь закончить экстерном оставшееся школьное обучение? С такой памятью и твоим подходом к изучению, ты легко все сдашь. Я немного помолчал, раздумывая, правильно формулируя ответ. Думаю, так будет лучше. Во-первых, я хоть с кем-то познакомлюсь, начну общаться, может даже заведу друзей, а не проскочу всю школу во взрослую жизнь, общаясь только с сестренками. Во-вторых, у меня будет время подготовить базу для колледжа, может зарекомендовать себя как-то. Потом и выбор направлений будет больше, да и будет время определиться с основным направлением. «Друзей говоришь?» – прошептала мама. «Не обижайся, сынок, но у тебя не очень пока получалось. Так там одни мальчики были», – возмущенно проворчал я. «Чего с ними дружить? Они неинтересные. А в новой школе большинство будут девочки». Мама рассмеялась мне в макушку. «А не рано тебе на девочек заглядываться?» «Что значит заглядываться?» – изобразил я удивление. «С девочками интересно. Они хоть в дурацкие секретики не играют и одеваются нормально, а не как эти, бэээ». Мама продолжила тихонько хихикать мне в макушку. «Да и я буду с сестренками вместе. Может, вообще Кэт поднатаскаем и в старшую школу вместе пойдем?» Уверенно поднял я палец вверх. «Не сомневаюсь, вы сможете». Мы еще немного посидели обнявшись, после чего мама разомкнула объятия и, поднимаясь, сказала: «Ох и намучаюсь я с тобой лет через 10». «Это почему?» – возмутился я. «А вот начнешь на девочек заглядываться, поймешь», – еще раз взлохматила мою голову мама. Результатом разговора стала наша с мамой поездка в мою будущую школу для получения рекомендаций о самостоятельном, подготовительном изучении естественных наук. Немного повеселив, а где и шокировав преподавательниц, мы собрали внушительный список требуемых и рекомендуемых к изучению материалов, еще и с указанием порядка изучения. А когда преподавательница химии услышала, что я изучил почти все книги по медицине, имевшиеся дома, она с легкой улыбкой спросила, все ли я там понял, на что мне пришлось честно признаться, что нет, далеко не все, потому что не хватает знаний той же химии. Улыбнувшись чуть шире и слегка кивнув, она дописала мне книгу для дополнительного изучения, порекомендовав ее как отличное начало в изучении фармакологии. Похоже, эта школа весьма отличалась от среднего уровня по стране, про который я знал в своей первой жизни. Или же ВГИ этого мира серьезнее относится к среднему образованию. После столь продуктивного похода мы умудрились столкнуться с директором школы, в разговоре с которой прозвучал еще один тревожный звоночек. «Здравствуйте!» Широко улыбнувшись, обратилась к нам руководительница школы, после чего слегка наклонилась ко мне. «Как тебя зовут?» «Здравствуйте!» Вежливо ответил я. «Меня зовут Джо Блэк, а меня зовут Аманда Уоллис». Директор кивнула мне и пожала руку матери, которая тоже представилась. «Заранее присматриваешь место обучения, Джо?» «Нет, я к вам в следующем году поступать буду, когда закончу младшую школу». «А сколько тебе лет, умничка?» Немного растерялась директор. «Я за сегодняшний день привык к подобной реакции. То, что я говорю и как строю фразы, в сочетании с очевидно малым возрастом и тоненьким голоском, неизменно вводило всех сотрудников школы в диссонанс. Мне 5, но летом будет 6. Сейчас я сдаю экстерном предметы за младшую школу». «Аво!» Неожиданно вернула себе улыбку директор. «Молодец, нам нужны такие умные девочки. Вообще-то я мальчик», почти выкрикнул я, будучи сам теперь в шоке. «Как меня можно перепутать с девочкой?» На короткое мгновение застыла немая сцена. Я возмущенно смотрю вверх на директора, она растерянно смотрит вниз на меня, и только мама сбоку дрожит плечами, еле сдерживая смех. К чести директора стоит признать, что она быстро пришла в себя. «Да, конечно, прости, привычка уже, у нас ведь почти одни девочки учатся», развела она руками в извиняющемся жесте, после чего обратилась к маме. «А может, вы хотите зайти ко мне в кабинет, обсудить некоторые вопросы, если, конечно, у вас есть время?» «Да, с удовольствием». Наконец сумела сдержать смех мама и слегка кивнула, соглашаясь. Подойдя к своему кабинету и открыв дверь, директор, видимо, хотела предложить мне посидеть на диванчике в коридоре, но мама не дала ей шанса и слова сказать. «Не беспокойтесь, Джозеф достаточно умный мальчик, чтобы присутствовать при взрослых разговорах». Директору не оставалось ничего иного, как пригласить нас зайти в кабинет и предложить кресло перед ее столом. Немного помолчав, видимо, формулируя свой вопрос максимально деликатно, директор начала свою речь. «Видите ли, миссис Блэк, наша школа одна из лучших в городе, еще и с уклоном в естественные науки. Это порождает некоторый перекос в гендерном соотношении наших учеников», развела руками директор. «У нас очень низкий процент учеников мужского пола, и проблемы бы не было, будь ваш сын одного возраста с остальными учащимися, но для мальчика вдвое младшего своих одноклассников могут быть неприятные моменты морального плана. Вы ведете к тому, что моего сына будут травить одноклассницы?» «Ой, директор, когда моя мама говорит таким тоном, лучше начать все отрицать. Нет, нет, нет, конечно, о травле речи не идет. Молодец, реакция правильная. Но вы сами понимаете, это подростки, со всеми вытекающими отсюда проблемами гормонального плана. Они могут обидеть мальчика, сами того не желая». Мама кивнула и повернулась ко мне. «Джо, это ты выбирал школу, тебе есть что ответить госпоже директору?» «Да», кивнул я и повернулся к директору. «Госпожа Уоллис, уверяю вас, я взвесил все риски подобных проблем, именно поэтому со мной в одно время пойдет моя сестра Милани. Мы не сомневаемся, что наших знаний хватит для поступления именно в вашу школу, а в следующем году к нам присоединится моя вторая сестра Кэтрин. Уверен, они не дадут меня в обиду, так это решает проблему», обрадовалась директор. «А ты обстоятельный молодой человек, Джозеф». «Благодарю вас, госпожа Уоллис», слегка поклонился я. «Тогда у меня вопросов больше не имеется. Может, вы хотите что-то у меня спросить?» Получив на вопрос отрицательные ответы, директор продолжила. «Тогда ждем от вас заявок на поступление по итогам окончания младшей школы. Будем рады видеть тебя, Джозеф, и твоих сестер в рядах учащихся нашей школы». Пожав друг другу руки, хотя директор немного поколебалась, прежде чем легонько пожать протянутую мною ладошку, мы расстались. На обратном пути мы заехали в книжный магазин, приобретя те книги из списка, которые у них были. Когда на кассе их упаковали, я схватил по свертку в руку и потащил к машине, сразу услышав испуганное: «Осторожнее, мальчик, они тяжелые, давай я помогу. Во-первых, спасибо за заботу», кивнул я испуганной кассирше. «Во-вторых, спасибо за то, что не назвали девочкой. В-третьих, я не обычный мальчик». Гордо подняв голову, я прошествовал к машине, где меня догнала уже практически хохочущая мама с остальными свертками. «Ну хоть кто-то сегодня веселится». «Ну что, не тяжело, необычный мальчик?» — спросила продолжающая смеяться мама. «Ужасно тяжело, веревки в руки впились. Застонал я после того, как закинул книги в багажник, на что мама чуть не согнулась в хохоте. И никакого сочувствия. Мама уложила книги в багажник, после чего обняла меня и прошептала на ухо: «Ничего, пройдет, ты ведь самый необычный мальчик», после чего поцеловала меня в макушку. Дуться после такого я не мог, поэтому просто обнял маму, мы так немного постояли и поехали домой. За ужином мы рассказали о нашей поездке за семейным столом, особенно развлекалась мама, расписывая, какая обиженная у меня была мордашка, когда меня назвали девочкой. Сперва я раздумывал, стоит ли изобразить обиду, но понял, что никто не поверит и просто присоединился к веселью. Вопреки моим опасениям, никто не задавал вопросов вроде «зачем мальчику наука?». Это радовало. Зато не очень радовало полное согласие женской части семьи, что прозвище «необычный мальчик» мне подходит. Боюсь, не скоро я от этого прозвища отмоюсь. Остаток года прошел предсказуемо однообразно, я изучал всю литературу, что мне рекомендовали, дочитал имевшуюся у Хелены, договорился о будущих поставках, плюс получил ее конспекты из колледжа, но отложил на потом. Продолжил бегать с сестренками по секциям, они в итоге записались, куда я уже ходил, с ними же зависал вечерами за компьютером или просмотром фильмов на видеомагнитофоне. Ах да, экстернат, совсем забыл, его я весь пробежал не задерживаясь, прочитав только одну брошюрку, гордо именуемую учебным пособием по истории Нью-Йорка, и в честь окончания нами с Мел младшей школы, а Кэт предпоследнего ее класса, у всех с высшими баллами, мы получили общий подарок, новенький компьютер. Радостно бросившись к Сьюзан, заносившей коробки с подарком, я остановился как вкопанный, на коробке был большой логотип Stark Industries. Твою-то мать, выругался я по-русски. Глава вторая, лето. Глава вторая, чертов Stark Industries, вопил я в своей голове, пока лихорадочно заходил в сеть и искал информацию по этой компании. До этого момента мы с сестренками только баловались за компьютером, учились кодить, сделали пару простеньких игрушек, а я так вообще только искал, какие книги почитать стоит по интересующим темам. Даже не подумал проверить, что это за мир такой, долбанутый, ни разу. Первый удар в голову, компания Stark Industries, главный офис в городе Нью-Йорк, глава компании Антония Старк, 26 лет. В голове зашумело, но я стал проверять дальше, вбивая первые имена, что мог вспомнить. Человек-паук, пусто. Второй удар в голову, Капитан Америка, Стефани Роджерс, пропала без вести 25.02.1945 года. Халк, куча всякой ерунды, про зеленого дурачка ни слова. Тор, только ссылки на скандинавскую мифологию. Попытался поменять имена на женские версии, по примеру Тони и Стива, не нашел ничего. То ли имена не угадал, то ли нет их еще. А в голову больше ничего и не лезет. Хотя какие еще нужны доказательства, два совпадения есть. Я откинулся на спинку кресла и тупо уставился в монитор невидящим взглядом. Отлично, пожил, называется. Думал стать ученым, понять, в чем причина такого гендерного разброса. Думал, вот она моя миссия. А припрется Танос, или Таннита, черт их знает, щелкнет пальцами и миру хана. Не верю я, что исчезновение половины населения не приведет к апокалипсису. А там как повезет, может вообще Стрейндж не найдет победного варианта. Может первым машину времени изобрести? Не, бред. Я не Тони Старк, это у него мегамозг читерский, а у меня только память хорошая, это даже не суперспособность. А что они там использовали? Вроде частицы Пима, ХМ, забиваем. Твою мать, Пим Технологис, глава компании Генри Пим. Точно Марвел. Ну, хоть топливо для машины времени есть, а разве только щелчком можно геноцид на Земле устроить? До этого куча угроз была, Читаури, Альтрон, первое что на ум приходит. Да и плюс, это вообще другая версия, не киношная, вроде в комиксах там и зомби-мстители были и вампирские. Или я что-то путаю, блин, уже жалею, что ни одного комикса в жизни не прочитал. Так, отставить истерику, врубаем логику. Могу я этот мир сменить на другой? Нет. Могу я повлиять на будущие события? На их происхождение нет, потому что не знаю ни дат, ни предпосылок в этой вселенной. Но кое-что могу. Я могу быть готовым, готовым не победить, а приложить свои усилия, стать тем камешком, который обрушит лавину. Отсюда вывод, надо быть сильным, желательно там, где у нас слабость, или вообще пустота. Подобьем бабки. В магию соваться смысла нет. Там талант нужен, я без понятия, есть ли он у меня, а даже если и есть, меня к взрослым лысым тетям не скоро пустит. По технической базе у нас тани и ваканцы-вакандовцы, которых было бы неплохо растормошить, пускай на битву скинутся, с фиолетовой чумой. Они сидят в своей изоляции, расисты чертовы. Плюс можно Паркера подключить, он вроде тоже во все стороны гений. Или, блин, она, физика, математика, кибернетика и прочее, все один тани легко тянет. Тьфу, Антония, я так себе мозг сломаю, пол им менять. Еще есть фантастическая четверка, раз это не киношная вселенная, может и они не такие абсосы, а ведь я забыл об одном направлении, которым, если я не ошибаюсь, вообще никто не занимается, химия и биоинженерия. Где отравляющие газы, где серость небес, где адское пламя. Хотя что за тупые вопросы, к людям, которые в бой идут с кулаками, копьями и молотками. Дали герою всея Америки щит, а в другую руку даже заточку зажали выдать. Что-то я опять разошился, мандраж видимо. А ведь хорошая идея была, генная инженерия. Ведь так и меня можно улучшить, чтобы хоть с одного плевка не снесли, пока я из пулемета вражин поливать буду. А то там все сплошь супер, кроме Наташи, но у нее хоть супержопа, у меня и такого нет. Господи, прошу тебя, не допусти, чтобы в этой вселенной Наташа мужиком была. Единственный, кто хоть как-то занимался генной инженерией, в обозримом отрезке времени, это Курт Коннорс. Потом, правда, нарушил технику безопасности, пустился во все тяжкие, заставив студента за преподом со шприцом гоняться, а как оклемался, тупо свалил в кусты. Но ведь был результат, надо просто помочь человеку, сойти с пагубного пути пристрастия к зеленому змею. На данный момент у меня два преимущества, это суперпамять и отдаленное знакомство с похожей вселенной. Фактически главное преимущество – суперпамять. И буду так ее называть, нет в этой вселенной места словам вроде эйдетическое, тут все супер, суперпамять, супергерой, супержопа. А суперпамять позволяет нам потреблять и оперировать огромными массивами данных. Что у Тани делает суперкомпьютер? У меня будет делать мозг. Слабенько, хиленько, но других вариантов пока нет. Вот запилю себе суперкомпьютер, и буду на нем пафосно руками крутить, да команды раздавать, еще и женский голос прикручу. Под него руками крутить приятнее, да и команды раздавать тоже. Прекратив истерику окончательно, я понял, что план посидеть в школе летит к чертям. Нет у меня на это времени. Мне нужен доступ к ресурсам, в первую очередь, к оборудованию. Получить я его могу либо, поступив в колледж и сойдясь с нужными людьми, а это минимум окончание школы, либо можно решить вопрос деньгами, только где их взять. И в обоих случаях цель номер один, Коннорс, я только его помню. Значит, идем по кратчайшему пути в колледж, а пока изучаем все, что может пригодиться. Приоритетная цель, биотехнологии плюс кибернетика. И от количества потребного к изучению голова уже начинает болеть. Кажется, на этой целой жизни не хватит. Определив цель, я начал ставить задачи. К началу учебного года, я должен быть сразу готов сдавать все экзамены за среднюю школу. Конечно, никто мне не даст сразу затребовать экстернат. Минимум год я в средней школе потеряю, но готовым надо быть. От двух дополнительных нагрузок надо отказываться. Под нож смело идут музыка и рисование. Скоро у меня будет много рисования, в виде черчения, а поставленный голос вряд ли поможет в бою. Что до физических нагрузок, никаких ослаблений, иначе с таким упором на науку мне сразу в новое тело пересаживаться придется. Осталось как-то это донести до сестренок, ведь я их фактически бросаю, а главное до мамы. Если смогу убедить маму, остальных взрослых можно и не спрашивать. Будет как она скажет, но первый разговор мне предстоял с сестренками, их было больнее всего бросать. Удачное время для разговора удалось найти только через неделю, когда все взрослые отправились в оперу. Нам удалось остаться только после исполнения отрывка, отчего Хелен смеясь признала, что с материалом мы знакомы, а исполнение они лучше от профессионалов услышат. Эх, Хелен, Хелен, а ведь чисти ты историю браузера, мы бы так легко не отделались. Оставшись одни, мы сели смотреть какой-то новый боевик, для меня тоже новый, потому что тут вообще нет ничего, чтобы я помнил из первой жизни, ни фильмов, ни песен, ни книг. Кстати, я думал срубить легких деньжат на переиздании произведений Первого мира, но выяснилось, что действие моей суперпамяти на прошлую жизнь распространяется очень странно, примерно синхронизируясь с моим нынешним возрастом. То есть я помню, что читал, слушал, смотрел до возраста 6 лет, или около того, а дальше помню только то, что часто использовал. А много ли может интересного вспомнить 6-летний мальчуган, который не зубрил с 2 лет все, что под руку не попадалось? Фильм я посмотреть не дал, и, собравшись с духом, поставил его на паузу. «Эй, Джо, ты чего вытворяешь?» – возмутилась Милани. «Сестренки, мне нужно с вами поговорить». Кэтрин хихикнула. «Начало такое, будто ты помирать решил». Взглянула на мое лицо и исправилась. «Эй, ты чего?» Я пошутила. «Не пугай меня. Ты вправду помирать решил?» «Нет, но разговор предстоит тяжелый. Поэтому прошу, выслушайте меня, а потом уже можете начинать бить, если захотите». «Да мы тебя никогда не обидим, братик», — выразила общее мнение Милани, на что Кэт лишь энергично закивала, все еще смотря на меня испуганными глазами. «Помните, мы хотели вместе пойти в старшую школу?» Дождавшись их подтверждения, я продолжил. «Похоже, нам не удастся и среднюю вместе закончить. Я хочу сдать все экстерном, по году на каждую ступень». «Ну, хреново, конечно», — как обычно выразила общее мнение Мел. «Но мы были к чему-то такому готовы. Тебе было бы просто скучно киснуть с нами в школе. Джо, правда, мы расстроены немножечко, но ты ведь все равно будешь с нами, рядом», — поддержала сестру Кэтрин. «Все нормально, будем тусить вечерами. По этому поводу», — опять вздохнул я, — «я собираюсь с головой уйти в учебу. Читать, писать. Постоянно, все время. У меня не будет времени с вами тусить. А разве тебе стал мешать телевизор, когда ты читаешь?» «Нет, Мел, ну так и будешь читать их тут, или еще где, а мы будем вокруг тебя тусить. Может, так даже веселее будет, без твоих язвительных комментариев». И сестренка показала мне язык. «А потом я поступлю в колледж и займусь работой в лаборатории, я даже появляться буду только на поспать». Я уже будто уговаривал их разозлиться, немного шокированный такой реакцией. «И ты перестанешь читать книги?» — приняла эстафету Кэт. Я отрицательно мотнул головой. «И ты не найдешь времени заскочить к любимым сестренкам, чтобы почитать рядом с ними?» — продолжала мурлыкать сестренка. «Ты ведь в государственный университет поступать будешь?» «Да, буду. Да, найду». Я стал аккуратно вжиматься в диван, с ужасом наблюдая, как они ко мне крадутся с разных сторон. «Ну вот и будешь сидеть и читать, а мы будем рядом с любимым братиком тусить». Кэт прервала свое мурлыканье резким выкриком, и это послужило сигналом к атаке на беззащитного, беспомощного младшего брата. На меня набросились с 2 сторон и стали безжалостно, чудовищно щекотать, а это маленькое тщедушное тельце очень боится щекотки. И после непродолжительного и жалкого сопротивления, я был вынужден отринуть последнюю гордость и молить о пощаде. А после того, как мы, ну или вернее я, перевел дух, Мел вынесла вердикт. «А в наказание за такую измену, сегодня никаких книг. Весь вечер мы едим пиццу и смотрим кино». «Джерни Маа». Грозный боевой клич, в исполнении 2 отважных воительниц и их скромного оруженосца, пронесся по степям гостиной, неся смерть еде и свободу фильму. Пожалуй, так я и запомнил этот вечер, как счастливейший момент в моей новой жизни. Впереди еще много будет счастливых моментов, но, когда мы смеялись до упаду, радовались тому, что мы вместе и нам этого хватает для лучшего вечера в жизни, тогда я и понял, у меня стало на 2 дорогих людей ближе в этом мире. Теперь у меня уже 3 человека, которые любят меня просто потому, что я есть, а я люблю их потому, что они есть у меня, и потому, что они такие классные. Следующие 2 недели прошли в упорном штудировании книг, вылазок в интернет и составлении списков требуемого к приобретению. После шло уговаривание то мамы, то Хелен, то Сьюзан отвезти меня в библиотеку, и потом забрать из нее, потому как я решил все, что можно прочитать в библиотеке, читать там, ибо количество и стоимость всех купленных книг начало превышать все разумные пределы. Да и многие книги, не говоря уж о монографиях и других научных трудах, только там и можно было прочитать. Другое дело, что библиотек были десятки, а я за 1 день в некоторых библиотеках и половины не осиливал, считая только уникальные образцы, хранящиеся в этих конкретных библиотеках. И ведь данные работы еще и читать желательно в правильном порядке, чтобы потом не разгребать в своей голове завалы из несвязанных друг с другом знаний. В перспективе, каталогизация моих знаний открывает широкие горизонты для обработки информации и ее соотнесений внутри требуемых параметров. Например, понадобилось мне сделать молоток, а железа нет. Выбираем части, которые есть, вносим параметры, требуемые от финального изделия, и получаем список материалов, пригодных для данной работы. Среди этой безумной суеты и погони за своей тенью я подзабыл главный момент. Мне надо было уговорить маму, уговорить одобрить мой план. Однако если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. И одним погожим июньским утром, когда я как обычно валялся с книгой на диване, я заметил некую суету в доме. Все куда-то активно собирались, полностью игнорируя мое присутствие. «Эй, что происходит, вы куда?» «Мы кутить», — выкрикнула Мел, одновременно исполняя какой-то пируэт и взмахивая своей шляпкой. «А я, а ты зубри, в мире слишком много книг, не прочитанных тобой». Я от растерянности даже не нашелся, что ответить. Похоже, мои коммуникативные навыки падают прямо пропорционально количеству усвоенного материала. Пока я впал в ступор и размышлял о бренности бытия, все успели выскочить наружу, а шедшая последней мама закрыла дверь изнутри, после чего подошла к дивану и уселась на него. Я такой короткий, что даже растянувшись на диване во весь рост, не могу его занять. «Ну что, поговорим?» «Ой, не нравятся мне такие заходы. Это что-то из их адвокатской магии. Сейчас меня будут пытать». «Да, конечно, поговорим, мамуля». Я на всякий случай сразу стал лебезить и давить на жалость. «А о чем? О вашем странном поведении, твоем и девочек. А разве оно странное? По-моему, самое что ни на есть нормальное. Я бы даже сказал образцовое». Кажется, я стал говорить тише с каждым словом, в конце перейдя на шепот. «Ага, конечно», — усмехнулась мама. «Хм, похоже, пытки пока откладываются. Главное не спугнуть. Ты вообще перестал делать что-то кроме чтения? Такое ощущение, будто ты от книг отрываешься только в душе и во время еды, а девочки к тебе прилипли, будто на клей посажены. Выйдут, погуляют с подружками и обратно прилипают». Она сделала паузу. «Сынок, скажи мне только честно, я не буду ругаться. Вы вместе читаете Маркса?» «Чего?» Кажется, я пискнул, умудрился икнуть посередине и продолжить писк, одновременно пытаясь глазами коснуться носа. А вот мама, увидев мою реакцию, взорвалась гомерическим смехом. Она смеялась, хлопала себя по колену ладошкой, и кажется, у нее даже выступили слезы. «Ой, не могу. Чего?» Мама попыталась меня изобразить и снова залилась смехом. «Но честно говоря, на мой вкус у меня лучше вышло, натуральнее. Почему, как начались каникулы, все в этом доме надо мной смеются?» Возмущенно пробурчал я. «Потому что ты слишком много времени проводишь дома», — проговорила она сквозь смех. «Получилось даже изящно. Ходим вокруг тебя и шутки сами придумываются». Переждав мамин смех и дав ей отдышаться, я решился пойти в пасть к львице, пока она в хорошем настроении. «Мамуля, вообще я хотел с тобой это обсудить, но как-то времени подходящего не было». «Так, раз я опять мамуля, будешь просить о чем-то?» — кивнула она, улыбаясь. «Я тебя и без просьб так называю, от чистого сердца». Я попытался изобразить обиду, не уверен в результате. «Но в данном случае, по совершенно случайному совпадению, у меня есть просьба, или даже предложение. Ты хочешь проскочить школу за 2 года?» — кивнула она. «Что? Откуда? Кто? Мел или Кэт?» Я ошарашенно уставился на нее. «Никто тебя не сдавал, не беспокойся. Хотя, если бы я захотела, сдали бы», — усмехнулась она. «Даже не сомневаюсь. Хотел бы я увидеть того, кто тебе не сдаст», — фыркнул я. «Бывают и такие». На миг у нее по лицу проскользнула жесткость, которую я никогда у нее не видел. Будто ледяная королева, с ее внешностью, вылитая. Но миг прошел, и улыбка вернулась. «Но тебе с ними рано еще встречаться. Так как ты догадалась, это была несложная загадка. Раз ты так усердно штудируешь, в том числе и программу за 2-й год средней школы, значит, ты решил сдавать его в ближайшее время, иначе бы на 2-й год время не тратил». Она покивала своим размышлением. «Но это не объясняет того, что девочки от тебя не отлипают. Скорее всего, они считают, что в некотором обозримом будущем ты еще меньше времени будешь с ними проводить. А из этого следует, что ты четко им обрисовал, что до колледжа ты хоть и будешь читать, но будешь и с ними общаться. Тебе вроде не составляет большого труда и читать, и с ними разговаривать. А вот в колледже ты решил так плотно осесть, что тебя дома почти и не видно будет. Значит, решил сразу пробиваться в научную среду. Наверняка уже и профессора себе в кураторы выбрал». «Что? Как?» Я только и мог хлопать ртом, пока она улыбалась, явно собой довольная. «Они точно тебе ничего не говорили?» «Не говорили, не говорили. Можешь у них спросить». Опять засмеялась мама. после чего заговорщицки наклонилась ко мне. «Хочешь вишенку на тортик? Я уже даже сам не знаю, что сюда можно добавить». Развел я руками. «Они вытребовали у тебя, чтобы книги ты читал только дома». Мама вскинула руки и крикнула: «Тачдаун! Да это невозможно!» Я резко вскочил на ноги, не обращая внимания на упавшую книгу, и начал накручивать круги вокруг журнального столика. Тут три варианта возможны. Первый – они как-то проговорились. Второй – тут всюду прослушка. Или третий – ты ведьма. Мама улыбнулась хищной улыбкой, схватила меня за руку и притянула к себе. На самом деле тут два варианта одновременно. Может, ты и самый умный шестилетка, но я вдвое дольше твоей жизни работаю с профессиональными лжецами. А самое главное, я не ведьма. Ее улыбка стала еще более хищной. Я твоя мама. А-а-а, спасите, щекочут, помираю. Пытался кричать я сквозь смех. За ужином мама объявила о нашем решении проскочить школу за 2 года, а от себя она пообещала со старта выбить свободное посещение, потому что ты найдешь этому времени более адекватное применение, и с ней все согласились. Сестренки клялись, что ничего маме не говорили, и вместе мы решили, что ее объяснение правдоподобно, хотя и вариант с ведьмой решили не отбрасывать. Дни вернулись к своей внешней монотонности, я также бегал по утрам, ходил в секции, а все остальное время читал, все увеличивая и увеличивая паутину ссылок у себя в разуме. Сперва я просто отмечал случаи конфликтов в данных, потом стал отмечать случаи дополнения данных, которые не были учтены авторами, а следовательно, давали больший результат в своей сумме. К примеру, при объединении 3 работ по физике полупроводников, химии и математике, получалось добиться колоссального роста производительности полупроводников. Работы новые, друг с другом не связанные, так что есть шанс договориться с авторами всех этих работ и выдать требуемый результат. Нобелевка не Нобелевка, но и поживиться можно, и заявить о себе в мире науки, а для меня в данный момент это архиважно. А недавно у меня получилось найти новый элемент, больше 10 разрозненных технологий из самых разных сфер, при объединении дают просто колоссальный источник энергии. И тут все упирается в ресурсы, я знаю что, я знаю как, я даже точно могу спрогнозировать результат, но я даже не представляю, где есть оборудование для такой работы, разве что у Старк, а доступа к ее оборудованию у меня нет. Тут хорошо, тут неплохо, а в сумме пока ноль. Как и все этим летом, самая большая неожиданность подкралась незаметно. Уже по стандартной схеме, я лежал на диване с книгой, никого не трогал, и вдруг рев дуделки под ухом и крики: «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!» Признаюсь честно, я в рывке долетел до журнального столика, проскользил по его поверхности и упал на пол с другой стороны, готовый отстреливаться до последнего пальца. Ведь кроме сложенных пистолетом пальцев, оружия у меня не было, даже книгу потерял еще в полете. Однако ко мне тут же подбежали 2 сестры милосердия и стали ощупывать, приговаривая: «Ты как, не ушибся? Все нормально?» А сами, видимо, искали синяки, чтобы в них пальцем ткнуть. «Извини, мы не хотели». Я поднял глаза вверх и увидел всю семью, радостно улыбающуюся мне, а в глазах ни капли раскаяния. «Ох, несите меня, сестрички, в морг». Я сопроводил взмах рукой картинным стоном. «Уж лучше сразу помирать, чем в вашей лекарне мучиться. Если так подумать, то, что я вынужден думать лежа на полу, вполне закономерный результат предыдущей фразы». Кое-как поднявшись, ковыляя на обе ноги и жалобно постанывая, я медленно дополз до своего места. А когда вы все успели наготовить, и накрыть, и украсить? Приятная неожиданность. А я как проглядел, ведь в 5 метрах лежал. Вот за утро все и сделали, начав сразу, как ты улегся. Опытным путем было установлено, что если не приближаться к тебе ближе 1 метра, то ты ни на какие раздражители не реагируешь. Конечно, пока не закончатся книги, которые ты набрал, сдала всех мел, но язык почему-то показала мне. Я не стал опускаться до ее детского уровня и показывать язык в ответ, поэтому просто кинул в нее соломинкой. «Эй, это моя соломинка!» — воскликнула Кэт. «Ну прости, не своей же мне кидаться. Чем я сок пить буду?» Пока мел приносила новую соломинку, Кэт успела первой вручить мне свой подарок, красивую серебряную закладку с выгравированными на ней падающими листьями. «Ты тоже подарила ему закладку?» Кажется, Мел немного расстроилась. «А что ему еще дарить? У него одно увлечение. Ауч! Мне вот сейчас обидится. Не беспокойся, сестренка, я буду ими по очереди пользоваться. Джо, признайся честно, Ты хоть раз откладывал книгу, не дочитав ее до конца? Да, Сьюзан, откладывал. Когда в детстве от вас прятал, мог бы и соврать. Одновременно высказались сестренки и превратились в хмурые тучки. Ну, сестренки, не расстраивайтесь. Сейчас родители свой подарок дарить будут. Уверен, традиция моих унижений не будет нарушена. Женщины внесли коробки, и мама объявила: «Та-дам! Самому необычному мальчику самую необычную беговую дорожку». Она с держателем для книг. Хотелось бы сказать, что я сделал рука-лицо, но нет. Я гоготал громче всех. Сегодня 29 июля 1996 года, а значит, я провел тут уже 6 лет своей жизни. За эти 6 лет я очень многого достиг, и дело не в развившейся суперпамяти. Я ведь попаданец в Марвел, разве могло быть иначе? Дело в том, что я ощущаю себя дома, не в этом мире, а в кругу этих людей, своей семьи, и даже Стива. Глава 3. Бизнес. Глава 3. После моего дня рождения, Мелания и я занялись подачей документов в школу. Благодаря предварительной договоренности все прошло быстро, и выехав в школу в 8:15, домой мы вернулись чуть-чуть за полдень. Хотя обратно мы ехали на автобусе. И это несмотря на то, что школа расположена на Манхэттене и приходится в обе стороны ездить по тоннелю, расстояние не такое большое. Мне до университета добираться будет куда дальше, фактически пересекать весь остров, а там и в пробку влететь, как нечего делать. Надо будет брать с собой много книг. И самое паршивое, у всех работа далековато от универа. Ближе всех мамин офис, на полпути. Только оставшиеся полпути идут через самый центр острова. Однако если за 2 года ничего не придумаем, она будет меня возить. Потому что мама четко обозначила позицию. Одного она меня в 8 лет никуда не отпустит, даже на такси. Или тем более на такси. Зато сестренок будем до школы подбрасывать, там равнехонько по пути. Оставшееся до 15 августа время я посвятил изучению материалов в библиотеках, заодно и оформил подарок для Кэт. Даже 2 подарка, плавательную шапочку с принтом котенка из ее любимого, в детстве, мультика и основу движка для социальной сети. В этом мире чумы под названием СС еще нет. Хотя в целом интернет развит куда лучше. Особенно в его доступности вы не краткое, чем в моей родном мире, в аналогичные годы. На удивление Кате больше понравилась шапочка. Ничего, я ей еще объясню, какое страшное оружие вручаю. После дня рождения Кэт я посвятил всего себя обработке информации. Заодно все же отправил предложение о сотрудничестве по полупроводникам, тем 3 ученым, которых нашел еще в июле. Естественно, всех замкнул на себя, а сам процесс записал так, чтобы заинтересовать, но не выдать весь расклад. Физик ответила буквально на следующий день. Оно и понятно, это ее сфера, поэтому она сразу оценила масштаб достижения. С химиком понадобилась неделя времени, и 2-е письмо, ее удалось подцепить тем, что созданный ею материал получит 1-е практическое применение. А вот математикой я бомбардировал целый месяц, в ответ полное игнорирование. Даже когда я знал, что она письма получала, пришлось опять просить маму. Оказалось, что у нее какое-то крупное дело, и прямо сейчас она не может, а отпускать с кем-то еще не хочет. В итоге в Бостон мы вылетели только в начале ноября, и все это время наш физик имела мне мозг. Оно и понятно, она единственная, кроме меня, понимала, о чем идет речь. Прилетели, заселились, одноместный номер, с 1 кроватью, вместо заказанного 2-местного с 2. Устроили скандал, нашелся нормальный номер с 2 кроватями. В итоге утром мы, не выспавшиеся и очень злые, идем вылавливать математика. Поэтому неудивительно, что полная аудитория студентов МТИ наблюдала забавную картину. Стоят 2 высокие женщины, а между ними бегает маленькая, едва по пояс, то ли девочка, то ли мальчик, и практически кричит: «Профессор Уайлз, ну как вы не понимаете? Решение, предлагаемое мной, продвинет развитие технологий на годы вперед. Я математик, я не физик». «А вам и не надо быть физиком. Физик уже сделал свою работу, а вы сделали свою. Каков ваш научный вклад в это открытие?» «Мой вклад в поиске и компоновке 3 изобретений, каждая из которых бесполезна само по себе». «В этом нет научного вклада, вам просто повезло где-то найти 3 изобретения. Я даже признаю, что вы для своего возраста удивительно умная девочка». «Я мальчик». «Уверен, в аудитории было больше людей, чем должно было быть на этой лекции. Вполне допускаю, что эта аудитория вообще впервые в истории видела такое столпотворение. В данный момент все, затаив дыхание, смотрели за эпическим противостоянием Давида и Голиафа. Размеры вполне соответствовали. После этой истерики, я уже вижу, что мальчик. Так, дышим. Как же хорошо, что еще нет мобильных телефонов с камерами. Профессор, эта разработка безусловный кандидат на Нобелевскую премию. Нобелевской премии по математике не существует. Именно поэтому мы на нее и не претендуем. Я уже перешел на тихую вкрадчивую речь. Мы претендуем на Нобелевскую премию по физике. Не интересует. И вас не интересует денежная часть премии? Мне хватает. Хорошо. Думай, голова, думай, как эту дуру убедить. А ведь есть кое-что. Профессор, а если я вам предложу обмен? Какой еще обмен? Обмен неравноценный, потому что для вас он будет выгоднее. В чем суть обмена? Мы это при всех обсуждать будем? Обвел я аудиторию рукой, аудитория ответила взглядами «да». А у меня и юрист наготове. Указал я на маму, которая всю беседу полностью нас игнорировала. Можно будет сразу все оформить, если меня устроит условия обмена. О, поверьте, они вас устроят. Выйдя из кампуса, через полтора часа. Да чтоб ее. Ну что за дура, упертая. Джо, не ругайся. Прости, мама. Ты ведь получил, что хотел? Я хотел Ябеля получить. Зачем тебе математическая премия? Ты ведь ею особо не увлекаешься. Деньги. Я бы получил почти в три раза больше. Не упрись она рогом. Ну и висюльку лишнюю никогда не мешает заиметь. А во, весомый аргумент. Я про деньги. А висюлька тебе не нужна. Уж поверь мне. Потрепала она мне волосы, улыбаясь. Ну, почему нет, засветиться еще и в мире математики. Вдруг пригодится. Уверяю, тебя, лучше оставь висюльку ей. Рассмеялась мама. Не понимаю, чего она веселится. А боже, неужели она шутит про член? Надеюсь, нет. Я вообще не понимаю, чему ты недоволен. Ты имеешь шанс получить Нобелевскую премию, не достигнув и 10 лет. Я перфекционист. Задрав нос, я продефилировал перед мамой, под аккомпанемент ее тихого смеха. А что до висюльки, сказать, почему ты правильно поменял ее на изобретение? Заговорщицки прошептала она мне. А боже, нет, только не это, не надо. Потому что без этого изобретения тебя могли прокатить мимо премии. А теперь ты равноправный партнер. Уф, слава богу. Черт, это я извращенец. Не стала бы мама своему 6-летнему сыну про висюльки рассказывать. И тут я замер. Что? Как это прокатить? С точки зрения статута Нобелевского фонда они и правда могли тебя исключить, потому что твой вклад в изобретение не был подкреплен технически. Тут профессор дура была права. Эй, ты говорила не ругаться. Во-первых, мне возраст позволяет. Во-вторых, подумай, почему я ее так назвала. Потому что она обманула твоего любимого сыночка на деньги и тебя на процент от сделки, между прочим. Ох, сынок, сразу видно, вы с ней оба люди науки. Это плохо. Наверное, это замечательно, когда вы из науки носа не высовываете. Она даже носком туфельки пошаркала, смотрелась мило. Я все еще не понимаю, куда ты клонишь. Мне уже даже обидно стало за свою тупость. Опять она сейчас получасовую лекцию закатит про разные многоходовки, про... И тут я был перебит одним словом, да так и забыл, как дальше шагать. Патент. Да, я был прав, я дурак. Мама, это ведь огромные деньги. Сумел я включиться секунд через 10. Побольше, чем с висюлькой, да гори она синим пламенем, это висюлька. Разница на порядке. Ну и зачем еще нужен был этот обмен? Доля. Ее доля. Умничка. Мама схватила меня за голову и поцеловала в лоб. Видишь, надо просто показывать нос наружу. Так вот почему ты никак не вмешивалась в спор. Ты поняла, что я ее не переспорю и пойду на обмен. Мама коснулась указательным пальцем носа и указала на меня. Вроде это означает, что я молодец, не знаю этого жеста. Но откуда ты знала, что у меня есть что менять? Мама пожала плечами. Не знаю, просто была в тебе уверена, как всегда. Ты меня еще никогда не подводил. Черт, я, кажется, сейчас расплачусь. Чертово детское тело. Я просто обнял ее и прижался изо всех сил. Спасибо тебе, мамочка. Я тоже всегда в тебе уверен. А еще я тебя люблю. И ничего я не плачу. И я тебя люблю, мой самый необычный мальчик. Ну, мам, как только мы вернулись в Инкраткое, я прямо из аэропорта созвонился с остальными участницами проекта. Оказалось, что все ждали результатов на низком старте, обе в Инкраткое, так что мы договорились встретиться в предложенном мамой ресторане. Обе ученые-приезжие, мест, наверное, не знают, а я в этом мире еще ни разу в ресторане не был. Ресторан оказался итальянским, очень уютным. Да и паста была такая вкусная, что я даже не обиделся, когда со мной не поделились шампанским. Документы подписали сразу, никаких возражений против удвоения моей доли не возникло. А наши компаньоны, прекрасно понимая, что мы после дороги, задерживать нас не стали. И недолго посидев, мы с мамой отправились домой. Дома без нас катастрофы не случилось, но радость встречи была неподдельной. Так что мы вкратце рассказали результаты поездки, ответили на вопросы и немного отпраздновали. Алкоголем со мной и сестренками опять не поделились, ну и не очень-то и хотелось. Со следующего дня мы с мамой плотно занялись оформлением патента, она с юридической стороны, правда, привлекла знакомого специалиста по патентному праву, а я с технической. Ведь я о технологии знал больше всех других, и мог указать, что конкретно стоит патентовать, чтобы сложнее было обойти. Еще одной мыслью было, продавать мне лицензии на производство или саму технологию. Первый вариант, больше денег в долгосрочной перспективе, второй, много и сейчас, и это очень важное решение, влияющее на всю мою дальнейшую жизнь. Так что торопиться не стоит, надо изучить рынок. Оформление патента мы закончили только к Рождеству, и то это было просто удивительно быстро, ибо в этом мире как-то странно подходили к патентному праву. Вроде сами законы есть, их исполняют, но вот патентовать что-то никто не торопится. Безумный мир Марвел, где все используют чужую интеллектуальную собственность, даже не думая за это платить. Черта с два со мной так пройдет. Перед рождественскими каникулами мы с Мел сдавали полугодовые экзамены, особенно важные для меня, ведь по их результатам решалось, давать ли мне разрешение на экстернат. Сдали мы экзамены отлично, я с первым результатом и максимальным баллом, Мел со вторым, чуть-чуть не дотянув. Я ее утешил, сказав, что вот я уйду, и она опять будет лучшая во всем. На что мне опять был показан язык. Хвастается, что ли? Рождественские каникулы мы разбили на две части, сами каникулы провели на горнолыжном курорте в Канаде, а Рождество встретили дома. На курорте меня чуть не задолбали постоянно называть девочкой, ведь в шлеме и маске не видно, кто я. Так что в какой-то момент я решил смириться и не орать на всех «я мальчик», а просто наслаждаться отдыхом со своей семьей. Даже преимущество нашел, для девочек были открыты куда более веселые участки для катания. Пусть и детские, но так и я ведь ребенок и впервые стоял на лыжах в этом мире. А учитывая, что мои сестренки тоже впервые стояли на лыжах, нам вполне хватило ясельной зоны, чтобы от души повеселиться. Празднование Рождества у нас плавно перешло в празднование дня рождения Хелен, мамы Милани, которое было 31 декабря, так что 34 и краткое год рождения Хелен мы совместили, как всегда, с празднованием Нового года. В итоге праздники растянулись у нас на две недели веселья и отличного настроения. А после праздников я плотно занялся сдачей экзаменов за среднюю школу. И хоть в средней школе всего 2 года, вместо 6 в начальной, количество предметов и экзаменов больше, поэтому и интенсивность их сдачи была выше. Это все равно не мешало мне вести привычный образ жизни, но я хоть прикладывал усилия, чуть-чуть, самую капельку, но прикладывал. В середине января мы с мамой вышли на руководство Stark Industries, дабы обсудить с ними нашу технологию. Ожидаемо, сама технология их заинтересовала, поэтому была достигнута договоренность о встрече, на которой должны были присутствовать руководители Stark Industries с одной стороны, и я с мамой с другой. С нашими компаньонами была достигнута договоренность о том, что мы имеем право распоряжаться всем патентом по нашему усмотрению, пока наше решение приносит прибыль. Похоже, патент интересовал их куда меньше возможной Нобелевки. Люди науки, что с них взять? Встреча проходила в башне Stark, и на мое удивление, на встрече, кроме адвокатов, со стороны компании присутствовали Обадайя Стейн и сама Антония Stark. После того, как мы обменялись рукопожатиями, хотя мне руку жали с некоторой растерянностью и усмешками, первые слова взяла Обадайя. «Миссис Блэк, не буду скрывать, мы серьезно заинтересованы в вашей технологии, и мы бы хотели обсудить покупку всего патента. Прошу прощения, это невозможно», – категорично выступила мама, как мы и договаривались. «Мы заинтересованы в распространении этой технологии, а не монополии на нее, то есть вы хотите продать нам лицензию, но ведь теперь, когда мы знаем сам принцип, мы можем просто создать свой аналог, обойдя ваш патент. Несомненно, можете, но вы потеряете время, а это упущенная выгода. Уж думаю, не так мне много времени понадобится, чтобы повторить то, что сделала шестилетка. Вступила в разговор Старк, которая до этого кружилась на стуле и вообще показывала, что ей эта встреча не интересна. Может, закончу до ланча. И чего же вы до нашего патента это не сделали? Вступил я в разговор. У вас не было ланчей, я сознательно решил хамить, но только Антонии, судя по моим наблюдениям за ее поведением на разных мероприятиях, это лучший вариант ведения беседы с ней. Про Старк можно много сказать плохого, но она гений, ценящий в других ум. Правда, всех вокруг она считает приземленными идиотами, но тут уж издержки гениальности. «Ой, смотрите, кто заговорил!» — всплеснула руками Антония. «Мальчик, тебе еще в куклы играть, а не со мной соревноваться. И тем не менее именно я создал эту технологию, а не ты. Уж хамить, так хамить, авось и зацеплю. И судя по тому, что я видел с выставки в Париже, это ты играешь в куклы». Я упомянул известную историю, когда Антония прибыла на выставку с двумя мужичонками и весь вечер забавлялась с ними как с дрессированными собачками. Эф-эф, да плевать. Похоже, ей нечего ответить, удивительно. Мне просто было скучно. Вот тебе и повод развлечься. Наша технология позволит совершить прорыв в разработке оружия, его миниатюризации, даже в создании новых, невозможных на данный момент образцов. Это прекрасно. Но что мешает мне обойти твой патент и не платить тебе ни цента? Или ты думаешь, что я глупее 6-летнего мальчика? А ведь похоже, я ее зацепил. Нет, не думаю. Именно поэтому и обратился первым к Stark Industries. Потому что верю, что тут смогут раскрыть потенциал моей технологии максимально. И да, не сомневаюсь, что ты сможешь обойти патент, особенно если действительно этого захочешь. Но эта технология не все, что я могу предложить. А вот если мы не договоримся, продолжения сотрудничества не будет. Да это бред. Мне втирает про новые технологии шестилетка. Или слишком сильно зацепил. Надо бы поаккуратнее. Ты действительно думаешь, что я поверю, будто еле читать научившийся шкет разрабатывает технологии, на которые не способны целые команды ученых? Ты хоть в школу-то успел пойти, или книжку хоть одну прочитать, не считая букваря? Я учусь в 7М-классе, сейчас сдаю экстерном оба класса средней школы, как до этого сдал все классы младшей. Свою первую книгу я прочитал, когда мне не было и 2 лет. Она называлась «Основы гражданского судопроизводства штата Нью-Йорк». На данный момент я прочитал 5683 книги, завтра будет не меньше 5690, и я не разрабатывал эти технологии. ХМ, допустим, я поверю, что ты и правда гений. Ну да, тебе легче всех в это поверить, но ты сам говоришь, что не разрабатывал эти технологии. Тогда откуда они? Тебе их Санта-Клаус за хорошую учебу подарил? Мисс Старк, вам 26 лет, прекращайте верить в Санта-Клауса. Даже я знаю, что его не существует. А во, Антония даже слегка рассмеялась. Похоже, я сумел разрядить обстановку, но стоит сбавить обороты. Это Старк позволяет мне так себя вести, а Бадая уже бы вышвырнула на улицу, образно говоря. А технологии я нашел, ничего не оставалось, как развести руками. И где, позволь тебя спросить, мой юный друг, находится этот клондайк изобретений? В библиотеках. Конкретно на это изобретение я вышел, изучая одновременно химию, физику и математику. Практически случайно прочитав работу моего компаньона доктора Брафловски по физике полупроводников, где она описывала технологию создания подложки под кристаллами, позволяющую радикально увеличить плотность их расположения. В этой работе она отметила, что на данный момент не существует вещества, которое позволило бы технологии воплотиться. Мне пришлось отхлебнуть воды из стакана, чтобы смочить горло. Антония же внимательно на меня смотрела, оперевшись руками на стол, ожидая продолжения. Но я решил, что возможен другой подход, и вместо изменения вещества, можно изменить способ нанесения самих кристаллов. А способ получался на стыке технологий доктора Стайн и профессора Уайлс.